Перекрывай дорогу на Мордвес. Они туда бросятся. И усиливай нажим с фронта. Введи все резервы, Виктор Кириллович. Еще немного, и они побегут. Я сам чую, — басил в трубку Баранов. Князева посылаю, 160-й полк. Князев им жару подсыпет. Павел Алексеевич вышел на улицу, ночь морозная, с ветерком. Потоптался у входа на КП, прислушиваясь к стрельбе. Трудно определить что-либо по звукам. Но стрельба отдалялась, это точно. Белов старался подавить в себе радостное возбуждение. Рано еще ликовать, рано. Мало ли что он чувствует, предугадывает. Вот доложит командира дивизии, тогда будет ясно. А сейчас бой еще в разгаре, хотя развязка приближается неотвратимо. Фашисты, сосредоточившись в центре Пятницы, попытались пробиться на юг. Всей массой устремились они по дороге на Мордвес. Но гвардейцы уже подтянули станковые пулеметы, поставили напрямую наводку орудия. И началось избиение. Пулеметчики выкашивали бегущих. Лишь небольшой группе гитлеровцев удалось вырваться из огневого мешка. Сотни немцев сдались в плен, разбежались по окрестным полям. Невелика деревня Пятница, всего-то в ней домов 60. Но осталось в этой деревне более 700 трупов и 10 разбитых танков. Генерал Баранов посадил один полк на отдохнувших подкованных лошадей и послал вслед за гитлеровцами. Захватывая в плен отставших, уничтожая тех, кто сопротивлялся, гвардейцы в конном строю ворвались в населенные пункты Тимирязева и Стародуб. А танковый отряд Грицова установил возле Жижелны локтевую связь со 112-й танковой дивизией. С Пятницкой группировкой гитлеровцев было покончено. Остатки ее беспорядочно отходили к Мордвесу. Утром Павел Алексеевич выслушал подробные доклады генерал-майора Баранова и полковника Осликовского. Голоса у обоих уверенные, радостные. Поздравив комдивов с успехом, Белов предупредил: ни малейшего зазнайства, у врага много сил. Для преследования отступающих выделить специальные отряды. Остальным бойцам сутки полного отдыха. Сон в волю. Хозяйственникам работать. Пополнить до нормы все запасы. Продолжить ковку коней. Ну, а командирам дивизии прибыть на товарищеский обед. Не то что у вас консервы да колбаса целыми неделями. Даже горячий борщ будет, весело пообещал Белов. Надев бекешу, Павел Алексеевич вышел с КП. На улице было непривычно тихо. Ни выстрелов, ни гула авиационных моторов. Чуть дымились догоревшие пожарища. Прошли женщины в валенках и теплых платках. Ребятишки съезжали с горки на санках. Минуло ровно трое суток, как Павел Алексеевич приехал в этот город, казавшийся тогда беззащитным вымершим. Положение Каширы было почти безнадежным. Где находились бы теперь немецкие танки, если бы им удалось захватить переправы через Аку? На окраине столицы, в самом городе. Глава 9. Обстановка под Москвой не только оставалась трудной, но еще более осложнилась. На стыке ноября-декабря развернулись события, которые я привык называть третьим немецким наступлением на нашу столицу. Западный фронт трескался и гнулся под натиском гитлеровцев. Судите сами. На правом северном крыле фронта немцы 3 декабря овладели Красной Поляной и деревней Катюшки, от которой до Москвы всего 25 километров. Действительно, в бинокль можно было разглядывать с колокольни. Чтобы спасти положение, здесь раньше срока была введена в бой часть сил 1-й ударной армии, сосредоточившиеся для наступления. На Волоколамском шоссе дивизия Белобородова вела бой за поселок Ленина, от этого поселка до стен Кремля около 40 километров. Но самым опасным участком оказался вдруг центр Западного фронта, считавшийся весь ноябрь наиболее спокойным. Здесь дала знать о себе сила, которую мы почти сбросили со счетов. Оправившись от неудачи, нанесла удар 4-я полевая армия фельдмаршала фон Клюге. Очень сильный удар. Немцы попытались ворваться с юга Кубинки на автостраду Минск-Москва. Там, на Нарских прудах и в районе Акулова, оборонялась 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина, прославившаяся на Бородинском поле. В жесточайших боях она остановила противника. В жесточайших другого слова не подберу. Напряжение было такое, что в окопы пошли все, от обозников до офицеров штаба 5-й армии генерала Говорова. На этом направлении фашистов не пропустили. Но южнее, в стыке с 33-й армией генерала Ефремова, немцы прорвались. Их танки устремились на восток, нацеливаясь на Голицына. 3 декабря непосредственная угроза нависла над Перхушковым, где со штабом фронта находился генерал Жуков. И здесь нам пришлось досрочно нанести контрудар теми войсками, которые были подтянуты для общего наступления. Опять мы опасно дробили свои силы. Сам замысел большого удара по противнику уже ставился под сомнение. На южном крыле Западного фронта инициатива тоже принадлежала неприятелю. Не везде, но в важном районе под Тулой. Фашисты предприняли еще одну попытку отрезать южный бастион от столицы. Они потеснили войска 49-й и 50-й армии. Кольцо вокруг Тулы могло замкнуться с часу на час. А у нас там не было резервов для противодействия. 3 декабря в 16 часов прервалась телефонная и телеграфная связь штаба фронта со штабом 50-й армии. Линию перехватили немцы. Но связь с Тулой поддерживалась по подземному кабелю, о котором противник не знал. Куда ни кинь, везде клин, везде кризис. И в этой сложной обстановке был один вроде бы совершенно невероятный нюанс. Белов наступал. Белов громил войска самого лучшего немецкого войскового объединения 2-й танковой армии генерала Гудериана. Белов под Каширой начал бить немцев на 10 суток раньше запланированных наступательных действий. И гнал теперь гитлеровцев так, как еще никто и никогда не гнал их. Быстро, напористо, целеустремленно. Немцы привыкли наступать и побеждать. Везде, и в Западной Европе, и у нас. Это у них неплохо получалось. Умели они и обороняться. Правда, хуже, чем наступать, но все же умели. Но есть еще и такой, может быть, самый сложный вид боевых действий – отступление. А отступать гитлеровцы не умели. У них не было никакой практики. И перед опытным генералом Беловым, который сам прошел сложнейшую школу, отводя свой корпус от Бессарабии до Москвы, немцы оказались в положении самонадеянных, но ничего не знающих учеников. И людей у них было не меньше, чем у Белова, и техники несравненно больше. А вот покатились они назад, стремительно покатились, теряя и то, и другое. К критическому дню Московской битвы, к 3 декабря, когда фашисты подошли на самое близкое расстояние к нашей столице, Павел Алексеевич Белов на своем направлении отбросил фашистов на 40 километров, почти до Венева, до того города, где менее 2 недель назад Гудериан разгромил нашу Веневскую группу войск. А теперь Белов громил фашистов, отбивая захваченные противником территории, освобождая пленных.